Потом она убрала свою комнату, сходила купить себе к завтраку молока и маленький хлебец. Все эти мелочи заняли у нее время до 12 часов дня. Тогда Вишня оделась и, беззаботно веселая, как птичка, хотела уже идти, когда к ней тихо постучались в дверь. «Войдите», — сказала Вишня. В комнату вошла высокая, бледная молодая девушка, одетая в черное. Ее страдальческая красота носила отпечаток кроткой грусти. «Ах», — сказала Вишня с оттенком почтительности в голосе, — «это вы, госпожа Жанна, как вы добры, что зашли навестить меня». И, взяв свои маленькие руки и исхудавшие ручки молодой девушки, она ласково пожала их. «Я давно не виделась с вами», — отвечала Жанна, — «и не имела о вас никаких известий. Да, кроме того, мне хотелось сообщить вам мой новый адрес». «Разве вы переехали?» «Да», — отвечала Жанна, — «уже с неделю тому назад. Я живу теперь на улице Мелле, номер 11». Жанна жила раньше в доме, где умер отец Вишни, и молодые девушки познакомились еще в то время. История Жанны проста и трогательна. Когда гравер жил на улице Шапон с женой и младшей дочерью, потому что Бакара уже бежала из-под родительского крова, две женщины, одетые в черные, поселились на той же площадке пятого этажа, заняв скромную квартирку за 600 франков. При них была только одна старая служанка. Это были мать и дочь. Госпожа Бальдер только что потеряла мужа, полковника Бальдера, убитого при осаде Константины. Храбрый офицер оставил вдову и дочь без всяких средств, кроме скудной пенсии в 1500, до 3% билета в 1000 франков. Вдова с дочерью поселились в этом многолюдном квартале из экономии, а также для того, чтобы их забыло богатое и изящное общество, в котором они блистали, так как за год до своей смерти полковник окончательно разорился потерей одного важного процесса. На эти скудные средства вдова и дочь прожили несколько лет в совершенном одиночестве. Потом госпожа Бальдер умерла, и Жанна осталась сиротой. Ей было тогда 18 лет. Она была хороша той смелой, горделивой красотой, которая составляет исключительное достояние древних родов. Благородство ее крови не дало ей унизиться и поддаться одуряющим искушениям бедности и одиночества. Одинокая в мире, она осталась чистой, как цветок, растущий на краю пропасти. Прошел уже год со дня смерти ее матери. Вишня ухаживала за покойной во время ее болезни и оплакивала ее вместе с Жанной. С той поры между молодыми девушками установилась дружба, и они часто виделись. Жанна называла ее просто Вишня. Вишня прибавляла к ее имени почетное слово «барышня». Иногда молодая цветочница проводила целый вечер у своей прежней соседки, которой старая кухарка Гертруда продолжала служить с материнской преданностью и бескорыстием. Жанна села возле молодой девушки. «Так вы переехали?» — повторила Вишня. «Да, мы с Гертрудой нашли, что квартира за 600 франков для нас слишком дорога, особенно теперь, когда у нас нет больше пенсии, которая прекратилась со смертью матушки». При воспоминании о матери Жанна глубоко вздохнула, и в голубых глазах ее блеснула слезинка. Жанна была бела и белокура, как Форнарина Рафаэля. Ее профиль чистотой и правильностью линий напоминал французский тип без малейшей примеси гальской крови. «Бедная барышня», — проговорила Вишня, забыв, что она сама жила на 1,5 франка в день и с утра до вечера распевала, как зяблик. «Я пришла к вам с просьбой, милая Вишня», продолжала с благородной откровенностью Жанна. «А говорите, барышня, располагайте мной, я вся к вашим услугам». Жанна слегка покраснела. «Гертруда очень стара и почти не видит. Бедная женщина выбивается из сил, чтобы услужить мне. И иногда всего лишает себя для улучшения моего существования». «Добрая Гертруда», — прошептала Вишня. «Так мне хотелось бы помочь ей, но для этого нужны деньги». «У меня есть 200 франков в сохранной кассе», — вскричала Вишня.